21 ноября 1941, 30 ноября 1942 года, 27 декабря 1942, 4 июля 1943 года, бригада фюрер СС Вильгельм Хартенштейн. Родился 1 октября 1888 года в Шлейце, Тюрингия. 10 марта 1909 года поступил фанен-юнкером в 7-й Тюрингский пехотный полк. Участник Первой мировой войны, командир роты. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. 30 января 1920 года перешел на службу в Шуцполицию, адъютант и референт Шуцполиции Гамбурга. В феврале 1933 года вступил в НСДАП, билет номер 1 064 296, 18 июня 1934 года в СС, билет номер 269 028. После прихода НСДАП к власти назначен командиром отдела Шуцполиции Гамбурга. Был зачислен в части усиления СС, инструктор юнкерского училища СС в Брауншвейге. С 15 февраля 1938 года юнкерского училища СС в Баттельце, член общества Лебенсборн. С 1 ноября 1938 года уполномоченный по мобилизации Оберабшнита СС Майн. 3 апреля 1941 года назначен начальником отдела оберквартирмейстера командного штаба рейхсфюрера СС. В ноябре 1941 года отправлен на советско-германский фронт. Был несколько раз тяжело ранен. Умер в госпитале в Баден-Вейлер 27 января 1944 года. Производство во время войны. Штандартенфюрер СС 20 апреля 1937 года, бригадафюрер СС и генерал-майор войск СС 1 января 1942 года. 3-29 декабря 1942 года, 21 июня 18 октября 1943 года. Оберфюрер СС Карл Херман, смотри дивизия СС Норд. 18 октября 1943, 24 января 1944 года. Оберштурмбанфюрер СС Вильгельм Трабант. Смотри 18-я добровольческая моторизованная дивизия СС Хорст Вессель. Вторая мотопехотная бригада СС. 2 СС инфантерии бригады МОТ. Сформирована в мае 1941 года из 4-го и 5-го полков соединений СС «Мертвая голова». В апреле-мае 1943 года переименована во 2-ю латышскую добровольческую бригаду СС, 2 Летише СС Фрайвиллиген бригады. В январе 1944 года развернута в 19-ю гренадерскую дивизию войск СС, латышскую номер 2. Май 1941, 20 октября 1941 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Карл Фишер фон Троенфельд. Смотри 6-й армейский корпус СС. 20 октября 1941, 21 июня 1943 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Готфрид Клингеман. Родился 28 января 1884 года в Берлине. 16 сентября 1903 года поступил фанен-юнкером в 13-й пехотный полк. 28 января 1904 года произведен в лейтенанты. участник Первой мировой войны, адъютант 96-й резервной бригады и 1-го гвардейского гренадерского полка. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. Капитан. В июне 1919 года демобилизован. Успешно занимался бизнесом. 1 декабря 1931 года вступил в НСДАП. Билет номер 817565. 15 июня 1932 года в СА и был зачислен в группу «Вестфалия». 21 ноября 1933 года покинул СА и поступил на службу в добровольную рабочую службу РАД руководителем главной службы Hauptmeldestelle в Мюнстере. 31 марта 1935 года оставил работу в РАД и 1 апреля 1935 года поступил на военную службу. Состоял руководителем боевой подготовки в Эльсе. С 28 февраля 1936 года в Гольдепе. 7 октября 1936 года командир пограничного ландверного полка и начальник боевой подготовки в Валенштейне. 13 апреля 1937 года вышел в отставку и вступил в СС. Билет номер 290318. Руководитель Центрального отдела 1/2 Главного управления СД. Одновременно с 9 ноября 1937 года начальник школы СД в Бернау. С 22 декабря 1939 года переведен в соединение СС «Мертвая голова». С 1 марта 1940 года командир 13-го штандарта СС «Мертвая голова». 15 августа 1940 года назначен командиром пехотного полка СС «Нортланд». С 1 декабря 1940 года командир 4-го штандарта соединений СС «Мертвая голова» Остмарк. С 21 июня 1941 года командир 4-го пехотного полка СС. В 1941-1943 годах командовал 2-й мотопехотной бригадой СС. 21 июня 1943 года отозван с фронта и назначен начальником юнкерского училища СС в Баттельц. С 1 августа 1943 года начальник 2-й инспекции пехота управленческой группы СС в составе главного оперативного управления СС. 1 марта 1944 года Клингеману поручено возглавить танковый учебный запасной батальон СС. 31 мая 1944 года оставил командование и был зачислен в Оберабшнит СС Шпрее. В конце 1944 года был переведен в штаб по борьбе с бандформированиями. Умер 18 октября 1953 года. Производство во время войны. Штандартенфюрер СС. 30 января 1939 года. Оберфюрер СС. 21 июня 1941 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. 31 марта 1942 года. Высшие награды. Золотой германский крест. 28 ноября 1944 года. 28 января, 1 мая 1943 года. бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Фридрих Макс Карл фон Шольц Эдлер фон Раранча. Смотри, 11-я моторизованная дивизия СС Нортланд. 1 мая 1943-го, 7 января 1944 года. Оберфюрер СС Генрих Шульт. Смотри, 19-я гренадерская дивизия войск СС. Кавалерийская бригада СС. СС кавалерии бригады. Сформирована 2 августа 1941 года. В июне 1942 года развернута в 8-ю кавалерийскую дивизию СС Флориан Гейер. 2 августа 1941, 19 марта 1942 года. Штандартенфюрер СС Герман Фегелейн. Смотри, 8-я кавалерийская дивизия СС Флориан Гейер. 19 марта, 15 апреля 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС Густав Ломбард. Смотри, дивизия СС Норд. 15 апреля, 23 мая 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС Август Цейндер. Смотри, 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС Мария Терезия. 3-я эстонская добровольческая бригада СС. 3 Эстниша СС Фрайвиллиген бригада. Сформирована в мае 1943 года на базе эстонского легиона и с 5 мая 1943 года именовалась эстонской добровольческой бригадой СС. Эстнише СС Фрайвиллиген бригады. С 26 октября 1943 года 3-я эстонская добровольческая бригада СС. 24 января 1944 года развернута в 20-ю гренадерскую дивизию войск СС, эстонскую номер 1. Май 1943-го, 24 января 1944 года. Штандартенфюрер СС Франц Аугсбергер. Смотри, 11-я моторизованная дивизия СС Нортланд. 4-я добровольческая моторизованная бригада СС Нидерланд. 4 СС Фрайвиллиген панцергренадир бригада Нидерланд. Сформирована в октябре 1943 года на базе добровольческого легиона Нидерланд под названием моторизованной бригады СС Нидерланд, голландской номер 1, СС панцергренадир бригады Нидерланд, холландише номер 1. 26 октября 1943 года переименована в 4-ю добровольческую моторизованную бригаду СС Нидерланд. 10 февраля 1945 года развернута в 23-ю добровольческую моторизованную дивизию СС Нидерланды, нидерландскую номер 1. 20 апреля 1944, 10 февраля 1945 года. Оберфюрер СС Юрген Вагнер. Смотри, 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС Нидерланды. 5-я добровольческая штурмовая бригада СС Валлония. 5 СС Фрайвиллиген штурмбригада Валлониан. Сформирована 1 июня 1943 года на базе 373-го Валлонского пехотного батальона Вермахта. 19 октября 1944 года развернута в 28-ю добровольческую гренадерскую дивизию СС Валлония. 1 июня 1943-го, 13 февраля 1944 года. Штурмбанфюрер СС Люсьен Липперт. Родился 25 августа 1913 года в Брюсселе. Служил в голландской армии. Кадровый офицер артиллерии. Был сторонником движения рексистов, в составе которого руководил формированием боевых формирований «Formations de Combat de Rex». После начала Второй мировой войны был арестован датскими властями, освобожден немцами и привлечен ими к работе при военной администрации в Брюсселе. Поступил в вермахт, воевал в составе 373-го Валлонского пехотного батальона. После создания добровольческого легиона Валлония назначен его начальником штаба, обер-лейтенант. 8 августа 1941 года назначен командиром легиона. Погиб 13 февраля 1944 года в районе Новобуды. Высшие награды. Золотой германский крест. 20 февраля 1944 года. 13 февраля, 19 октября 1944 года. Штурмбанфюрер СС Леон Жозеф Мария де Грель. 6-я добровольческая штурмовая бригада СС Лангемарк. 6 СС Фрайвиллиген штурмбригада Лангемарк. Сформирована 31 мая 1943 года из фламандцев, из дивизии СС Викинг и полка СС Лангемарк, дивизии СС Дасрайх. 19 октября 1944 года развернута в 27-ю добровольческую гренадерскую дивизию СС Лангемарк, фламандскую номер один. 31 мая 1943, 19 октября 1944 года. Оберштурмбанфюрер СС Конрад Шеллонг. Смотри, 27-я добровольческая гренадерская дивизия СС Лангемарк. Добровольческая штурмовая бригада СС Франция. СС Фрайвиллиген штурмбригада Франкрайх. Сформирована 18 июля 1944 года из 57-го гренадерского полка войск СС французского номер один. После переформирования 13 ноября 1944 года получила название 7-й гренадерской бригады войск СС Шарлемань, 7 Waffengrenadier Brigade der SS Шарлемань. 10 февраля 1945 года развернута в 33-ю гренадерскую дивизию войск СС Шарлемань, французскую номер один. Июль 1944, август 1944 года. Оберштурмбанфюрер СС Поль-Мари Жамори-Дюбордье. Родился 29 января 1885 года в Плодальмесо, Бретонь. В ноябре 1902 года поступил на службу во французскую армию. С 1905 года служил в составе французских колониальных войск в Марокко, участник Первой мировой войны. 10 ноября 1928 года вышел в отставку, занимался сельским хозяйством в Марокко. После начала Второй мировой войны 3 сентября 1939 года поступил добровольцем в армию. Участвовал в боях с немецкими войсками. Подполковник. Выступил в поддержку режима Виши. Член политического руководства Народной партии Жака Дерио. 10 марта 1944 года возглавил 57-й гренадерский полк войск СС, французский номер один. Руководил развертыванием полка в бригаду. Умер 10 января 1963 года в Сурсе. Производство во время войны. Оберштурмбанфюрер СС. 10 марта 1944 года. Сентябрь 1944. 10 февраля 1945 года. Оберфюрер СС Эдгар Пуа. 33-я гренадерская дивизия войск СС. Шарлемань. 8-я горнострелковая бригада войск СС. Татарская номер один. 8 Ваффен Гебергсбригаде дер СС. Татар номер один. Сформирована 8 июля 1944 года на базе татарского горнострелкового полка войск СС. Первоначально именовалась Татарской горнострелковой бригадой войск СС, а с 11 октября 1944 года 8-й горнострелковой бригадой войск СС, Татарской номер 1. Расформирована 31 декабря 1944 года. 8 июля 31 декабря 1944 года. Штандартенфюрер СС Вильгельм Вилли Фортенбахер. Родился 17 ноября 1898 года. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. Член НСДАП. Билет номер 3 685 670. ИСС 110 988. В 1934 году вступил в части усиления СС. 1 июня 1935 года произведен в унтерштурмфюрера СС и к 1937 году командовал 3-м штурмбанном штандарта СС «Дойчланд». Участник польской и французской кампаний, а также боев на советско-германском фронте. В 1940 году командовал 1-м батальоном 2-го пехотного полка СС «Мертвая голова», дивизии СС «Мертвая голова». В декабре 1940 года 2-м батальоном полка СС «Нортланд». Затем был переведен в тыл и назначен начальником унтер-офицерской школы СС в Арнхейме. В середине 1944 года прибыл на советско-германский фронт и возглавил группу войск СС «Крым», основу которой составили крымско-татарские формирования. На базе группы и под командованием Фортенбахера затем была сформирована татарская бригада СС. После отступления из СССР в 1945 году возглавлял штаб по формированию частей войск СС в Румынии. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС, 13 сентября 1936 года. Штандартенфюрер СС, 3 января 1944 года. 9-я гренадерская бригада войск СС, итальянская номер 1. 9 Ваффенгренадирбригаде дер СС, итальянише номер 1. Сформирована 9 февраля 1944 года из итальянского легиона СС. Первоначально именовалась итальянской гренадерской бригадой войск СС, а 7 августа 1944 года переименована в 9-ю гренадерскую бригаду войск СС, итальянскую номер 1. 9 марта 1945 года развернута в 29-ю гренадерскую дивизию войск СС, итальянскую номер 1.